Зоя Петровна сразу догадалась, что это и есть тот самый человек, из-за кого у Кораблевской подруги так блестели глаза. «Губа у нее не дура, подцепила француза и, небось, переедет теперь во Францию, да еще с таким интересным мужиком и наверняка богатым, потому что они все тут богатые, черт бы их побрал. А она, Зоя Петровна, скоро вернется в Москву, так как неизвестно, продлят ли командировку ее нескладехи мужу, который не хватает ума завязать еще более тесное знакомство с начальством, как это делают другие, и снова придется жить в малогабаритной двухкомнатной квартире на окраине Москвы вместе со свекровью, 79-летней старухой, вечно сующей нос не в свои дела, занимающей комнату на солнечной стороне и до сих пор ревнующей ее к сыну, хотя женаты они уже 26 лет. Вот почему Зоя Петровна, сделав строгое лицо и отводя взгляд, ответила Филиппу, что совершенно не представляет, о ком он говорит, потому что знаете, сколько народу сюда приезжает, всех разве заметишь? А когда Филипп, которому было известно, что из помещения дежурного можно связаться по внутреннему телефону с любой квартирой, спросил, не может ли она, по крайней мере, разрешить ему позвонить тем одиноким женщинам, которые живут в доме, и задать им один единственный вопрос, потому что ему совершенно необходимо разыскать эту подругу. Зоя Петровна попыталась сделать еще более строгое лицо, отчего оно стало откровенно злым, и с удовольствием сказала, «Конечно, нет». У нас не полагается делать такие вещи. Настаивать было бесполезно. Филипп вышел на улицу, продолжая ощущать на себе взгляд ее маленьких серых глаз. А Зоя Петровна, с удовольствием рассмотрев его затылок, спину и дорогие ботинки, принялась гадать, для чего это он разыскивает Кораблеву, которая, как хорошо было известно Зое Петровне, в этот момент как раз была дома и упаковывала вещи, так как командировка ее подходила к концу. Все это происходило за 2 дня до отъезда Филиппа и за 10 дней до отъезда Лены Кораблевой. Она тоже много раз звонила Наташе в Москву, чтобы спросить, что за деньги она оставила на полке в шкафу под стопкой носовых платков, и тоже не знала, что с ней случилось, и почему она никак не может застать дома ни ее, ни Зинаиду Федоровну, ни Сережу. Наташа вернулась от Веры в начале 1-го. В квартире было тихо. Наташа приоткрыла дверь в комнату матери и сразу почувствовала запах лекарств. Зинаида Федоровна лежала на спине с закрытыми глазами. Она была очень бледна. Наташа села на край кровати и тихо спросила, «Ты спишь?» Ей показалось, что Зинаида Федоровна хочет что-то сказать. Губы ее чуть шевельнулись, но с них не сорвалось ни одного звука. Наташа взяла ее руку в свою, пытаясь нащупать пульс. Рука была вялая и холодная. Пульс почти не прощупывался.